генеральный консул Бертель К. Янерют, угощавший гостя кофе у себя в апартаментах, особой разговорчивостью не отличался. «Ну, что же потребовало такой срочности?» Александр Золоченко. «Русский невозвращенец, перебежавший в Швецию в 76-м году», — сказал Микаэль, протягивая ему записку Фельдина. Янерют явно растерялся. Он прочел письмо и аккуратненько отложил его в сторону. В последующие полчаса Микаэль объяснял, в чем состоит проблема и почему Фельдин написал это письмо. «Я не имею права обсуждать это дело», — сказал под конец Янерют. «Нет, имеете». «Нет, обсуждать я его могу только перед Конституционной комиссией Риксдага. Весьма вероятно, что такой случай вам представится. Но в письме говорится, что вам следует привлечь свое здравомыслие». «Фельдин порядочный человек». «Я в этом нисколько не сомневаюсь. К тому же я не собираю информацию о вас или о Фельдине. Не надо выдавать мне никаких военных тайн, которые, возможно, раскрыл Золоченко. Я никаких тайн не знаю. Я даже не знал, что его звали Золоченко. Мне он известен только под псевдонимом. Под каким? Его называли Рубен. Окей». «Я не имею права это обсуждать». «Нет, имеете», — повторил Микаэль, усаживаясь поудобнее. «Дело в том, что вся эта история вскоре станет достоянием общественности. И когда это произойдет, СМИ либо уничтожат вас, либо охарактеризуют как порядочного государственного чиновника, сделавшего в отвратительной ситуации все, что от него зависело. Ведь Фельдин поручил вам роль посредника между ним и теми, кто занимался Золоченко. Это мне уже известно». Янерют кивнул. «Расскажите». Янерют молча просидел почти целую минуту. «Никакой информации мне никогда не сообщали. Я был молод и не знал, что с этим делать. Мы с ними встречались приблизительно дважды в год, пока это было актуально. Мне сообщали, что Рубен Золоченко жив и здоров, что он сотрудничает и выдает бесценную информацию. В детали меня никогда не посвящали. Да мне они были ни к чему». Микаэль ждал. «Раньше перебежчик действовал в других странах и ничего не знал о Швеции. Поэтому для политики национальной безопасности он особого значения не имел. Я пару раз информировал премьер-министра, но сказать мне чаще всего бывало нечего. Окей. Они всегда говорили, что его используют традиционным образом и что получаемую от него информацию пускают по нашим обычным каналам. Что мне было говорить? Если я спрашивал, что это означает, они улыбались и отвечали, что это выходит за рамки моего уровня. Я чувствовал себя идиотом». «Вы никогда не задумывались над тем, что все это мероприятие организовано как-то неправильно?» «Нет, ничего неправильного в нем не было. Я исходил из того, что СЭПО знает, что делает, имеет необходимые наработки и опыт. Но я не имею права обсуждать это дело». К тому времени Янерют уже в течение нескольких минут его обсуждал. «Все это не имеет значения. Сейчас важно только одно. Что?» «Имена людей, с которыми вы встречались». Янерют посмотрел на Микаэля вопросительно. «Люди, курировавшие Золоченко, сильно превысили все мыслимые полномочия. Они занимались грубой криминальной деятельностью и должны стать объектом предварительного следствия. Поэтому-то Фельдин и послал меня к вам. Он не знает имен, ведь встречались с ними вы». Янерют заморгал и сжал губы. «Вы встречались с Эвертом Гульбергом, он был главным». Янерют кивнул. «Сколько раз вы с ним виделись? Он присутствовал на всех встречах, кроме одной. За те годы, что Фельдин был премьер-министром, мы встречались раз 10. «Где вы встречались?» «В вестибюле какой-нибудь из гостиниц. Чаще всего в Шератоне, однажды в Амаранте на Кунгсхольмене и несколько раз в пабе Континентале». «А кто еще участвовал во встречах?» Янерют растерянно заморгал. Это было так давно, я не помню. Попытайтесь вспомнить. Фамилия одного была Клинтон, как американского президента. Имя — Фредерик Клинтон. С ним я встречался 4-5 раз. Окей, еще. Ханс фон Ротингер. С ним я был знаком через свою мать. Через вашу мать? Да, она знала семью фон Ротингер. Ханс фон Ротингер был приятным человеком. Пока он вдруг не появился на встрече вместе с Гульбергом, я представления не имел о том, что он работает в СЭПО. «Он там и не работал», — сказал Микаэль. Ян Рют побледнел. «Он работал в чем-то, что называлось секцией для специанализов», — сказал Микаэль. «Что вам о ней известно?» «Ничего. Я хочу сказать, что ведь именно они и занимались перебежчиком». «Да, но, согласитесь, любопытно, что их нет нигде в организационной структуре СЭПО». «Это же абсурд». «Да, не правда ли?» «Как вы договаривались о встречах? Они звонили вам или вы им?» «Нет. На каждой встрече обговаривалось место и время следующей». «Что происходило, если вам требовалось с ними связаться? Например, чтобы изменить время встречи или что-нибудь в этом роде?» «У меня имелся номер телефона, по которому я мог позвонить». «Какой номер?» «Честно говоря, не помню». «Чей это был номер?» «Не знаю, я им ни разу не воспользовался». «Окей, следующий вопрос. Кому вы передали это дело?» «Что вы имеете в виду?» «Когда Фельдин ушел в отставку, кто занял ваше место?» «Не знаю». «Вы писали какой-нибудь отчет?» «Нет, дело ведь было секретным. Мне даже не разрешали ничего записывать». «И вы не вводили в курс какого-нибудь преемника?» «Нет». «Что же произошло?» «Ну, Фельдин ушел в отставку, уступив место Уле Ульстену. Мне сказали, что нам следует подождать до следующих выборов. Тогда Фельдина вновь избрали, и наши встречи возобновились». Потом на выборах 82-го года победили социалисты, предполагая, что Пальме подобрал кого-нибудь мне на смену. Я же начал работать в Министерстве иностранных дел и стал дипломатом. Меня направили в Египет, а потом в Индию. Микаэль еще несколько минут продолжал задавать вопросы, пребывая, однако, в убеждении, что уже узнал все, что мог сообщить Ян Рют. Три имени. Фредерик Клинтон. Ханс фон Ротингер и Эверт Гульберг, человек, застреливший Золоченко. Клуб Золоченко. Поблагодарив Яна Рюда за информацию, Микаэль взял такси и поехал обратно к центральному вокзалу. Только сидя в такси, он опустил руку в карман пиджака и выключил магнитофон. В половине восьмого вечера воскресенья он приземлился в Арланде. Эрика Бергер задумчиво разглядывала картинку на экране компьютера. Потом через стену стеклянной клетки окинула взглядом полупустую редакцию. У Андерса Хольма был выходной день. Она не замечала, чтобы кто-либо проявлял к ней интерес, открыто или из-под тишка. У нее не было причин подозревать, что кто-то из сотрудников редакции хочет ей навредить. Сообщение пришло минуту назад. Отправителем значился redox@aftonbladet.com. И Эрика удивилась, почему именно Aftonbladet. Адрес явно был сфальсифицирован. Текста в письме вообще не было. Вместо него пришла фотография в формате JPEG, которую Эрика открыла в фотошопе. Снимок был порнографическим и изображал обнаженную женщину с невероятно огромной грудью и поводком вокруг шеи. Она стояла на четвереньках, и ее трахали сзади. Лицо женщины заменили. Автор явно не стал утруждать себя ретушью, просто вклеив вместо оригинала лицо Эрики Бергер. Фотографию взяли из ее старых статей в «Миллениуме», которые можно было скачать из сети. Внизу снимка при помощи текстового файла фотошопа было написано одно слово «Шлюха». Она получала уже девятое анонимное сообщение содержавшее слово «шлюха», и отправителем каждый раз представала какой-нибудь из крупных медийных предприятий Швеции. К ней явно привязался какой-то киберманьяк. Прослушивание телефонов относилось к тем делам, которые при помощи компьютера осуществлять довольно сложно. Для троицы не составило труда локализовать кабель домашнего телефона прокурора Экстрема. Проблема же заключалась в том, что Экстрем редко или, скорее, вообще никогда не пользовался им для разговоров, касавшихся работы. Устанавливать подслушивающее устройство на рабочий телефон Экстрема в полицейском управлении троица даже не пытался. Это потребовало бы такого глобального доступа к шведской кабельной сети, какого он не имел. Зато троица с Бобом собакой почти неделю посвятили попыткам идентифицировать и вычленить мобильный телефон Экстрема на фоне помех от примерно 200 тысяч других мобильных телефонов в радиусе километра от полицейского управления. Троица с Бобом собакой использовали систему, называвшуюся RFTS — Random Frequency Tracking System — система мониторинга оптических волокон. О ней, в принципе, знали многие. Ее разработало американское агентство АНБ, агентство национальной безопасности. И она использовала неизвестное количество спутников, которые вели точечное наблюдение за вызывающими особый интерес очагами кризисов и столицами по всему миру. Агентство АНБ обладало колоссальными ресурсами и задействовало огромную сеть, чтобы отлавливать в определенном регионе множество мобильных разговоров одновременно. Каждый отдельный разговор вычленялся и подвергался цифровой обработке с помощью компьютеров, запрограммированных реагировать на определенные слова, например, «террорист» или «калашников». Если подобное слово встречалось, компьютер автоматически посылал сигнал тревоги, после чего какой-нибудь оператор подключался и прослушивал разговор, чтобы определить, представляет он интерес или нет. Идентифицировать конкретный мобильный телефон было сложнее. При помощи исключительно чувствительной аппаратуры АНБ могло концентрироваться на определенном районе, вычленять и прослушивать разговоры. Техника была простой, но не стопроцентно надежной. Исходящие разговоры особенно плохо поддавались идентификации, в то время как засечь входящий разговор было легче, поскольку он начинался с набора нужного номера, благодаря чему распознается сигнал. Разница в подходе троицы и АНБ к вопросу прослушивания носила экономический характер. У АНБ имелся годовой бюджет в несколько миллиардов американских долларов, около 12 тысяч постоянно работающих агентов и доступ к самой новейшей технологии в области компьютеров и телефонии. Троица же имел фургон, примерно с 30 килограммами электронного оборудования, большая часть которого была собрана руками Боба собаки. Агентство АНБ могло при помощи глобального наблюдения со спутников фокусировать исключительно чувствительные антенны на конкретном здании в любой точке мира. У троицы же имелась сконструированная Бобом собакой антенна с радиусом эффективного действия приблизительно 500 метров. При имевшейся в его распоряжении технике троице приходилось припарковывать фургон на Бергсгаттен или на какой-нибудь другой из близлежащих улиц и с большим трудом калибровать оборудование до тех пор, пока оно не идентифицирует мобильный телефон прокурора Рихарда Экстрема по его номеру, который телефону заменяет отпечатки пальцев. Поскольку шведского языка троица не знал, ему приходилось через другой мобильный телефон направлять разговоры домой к Чуме, который занимался непосредственно прослушиванием. В течение 5 суток Чума до потери сознания слушал огромное количество входящих и исходящих разговоров полицейского управления и окрестных зданий. Он слушал о деталях проводящихся расследований, о планирующихся любовных свиданиях и записывал на магнитофон множество разговоров, содержащих разную ерунду, На пятый день, поздно вечером, Троица послал сигнал, который цифровой дисплей сразу идентифицировал как мобильный номер прокурора Экстрема. Чума зафиксировал параболическую антенну на точной частоте. Система РФТС была в основном рассчитана на входящие разговоры. Антенна Троицы просто-напросто перехватывала вызовы мобильного номера Экстрема, посылавшиеся в эфир из любой точки Швеции. Поскольку Троица теперь мог начать записывать на пленку разговоры Экстрема, он зафиксировал и голос прокурора, который должен был обрабатывать Чума. Чума пропустил цифровую запись голоса Экстрема через программу, называвшуюся VPRS, что расшифровывалось как Voice Print Recognition System — система распознавания речи. Он выделил дюжину часто встречающихся слов, например, «окей» или «саландер». Получив 5 отдельных примеров одного слова, он исследовал, какое время уходило на их произнесение, какими были тембр голоса и величина частоты, как расставлялось ударение и множество других отличительных признаков. В результате появилась графическая кривая, и тем самым Чума получил возможность прослушивать и исходящие разговоры прокурора Экстрема. Его парабола постоянно вылавливала разговоры, в которых повторялась графическая кривая Экстрема для десятка часто встречающихся слов. Техника не была совершенной, но приблизительно 50% звонков, которые Экстрем делал со своего мобильного телефона из любого места поблизости от полицейского управления, прослушивалось и записывалось на пленку. К сожалению, техника имела один явный недостаток. Как только прокурор Экстрем покидал полицейское управление, Троица лишался возможности прослушивать его телефон, если не знал, где тот находится, и не мог припарковаться в непосредственной близости. Получив полномочия из самой высокой инстанции, Торстен Эдклинт смог, наконец, создать маленькое оперативное подразделение на законных основаниях. Он отобрал 4 сотрудников, сознательно отдавая предпочтение молодым талантам с опытом службы в обычной полиции, относительно недавно приглашенным в ГПУ БЕЗ. 2 из них раньше работали в отделе по борьбе с мошенничеством. 1 — в финансовой полиции, еще один — в отделе по борьбе с насильственными преступлениями. Их пригласили в кабинет к Эдклинту и снабдили информацией о характере задания и необходимости соблюдать полную секретность. Эдклинт подчеркнул, что расследование проводится по прямому требованию премьер-министра. Начальником нового подразделения стала Моника Фигуэрола, которая взялась за руководство расследованием схваткой, соответствовавшей ее внешности. Однако дело продвигалось медленно, что в основном объяснялось неуверенностью в кандидатурах подозреваемых. Эдклинт с Фигуэролой неоднократно обсуждали, не лучше ли попросту арестовать Мортенсона и начать задавать ему вопросы, но каждый раз решали все-таки подождать. Подобный арест погубил бы секретность расследования. Только во вторник, через 11 дней после встречи с премьер-министром, Моника Фигуэрола пришла в кабинет к Эдклинту со словами: «Думаю, у нас кое-что появилось». «Садись». «Эверт Гульберг». «Да». «Один из наших следователей поговорил с Маркусом Эрландером, который проводит расследование убийства Золоченко. Эрландер утверждает, что уже через 2 часа после убийства с гётеборгской полицией связались из ГПУ БЕЗ и передали информацию о письмах Гульберга с угрозами». «Очень оперативно». «Да, даже слишком оперативно. В Гётеборг из ГПУ БЕЗ по факсу прислали 9 писем, авторство которых приписывается Гульбергу. Однако возникает одна проблема». «Какая?» 2 письма были адресованы в Министерство юстиции, министру юстиции и министру по вопросам демократии». «Ага. Это мне уже известно. Да, но письмо к министру по вопросам демократии было зарегистрировано в министерстве только на следующий день. Его доставили с вечерней почтой. Эдклинт уставился на Монику. Он впервые испугался, что все его подозрения окажутся обоснованными. А она безжалостно продолжала. Иными словами, из ГПУ БЕС прислали копию письма с угрозами еще до того, как оно дошло до адресата. «О, Господи!» — произнес Эдклинт. Факс посылал сотрудника отдела личной охраны. «Кто?» «Не думаю, чтобы он имел к этому отношение. Ему принесли на стол письма и вскоре после убийства велели связаться с полицией Гетеборга». «От кого поступило распоряжение?» «От секретаря начальника канцелярии». «Господи, Моника, ты понимаешь, что это означает?» «Да». «Это означает, что сотрудники ГПУ без замешаны в убийстве Злаченко». «Нет, это означает, что некие люди внутри ГПУ без знали об убийстве еще до его совершения». «Вопрос только в том, какие именно». «Начальник канцелярии». «Да, но я начинаю подозревать, что этот клуб Злаченко находится за пределами нашего здания». «Что ты хочешь сказать?» «Мортенсон. Его перевели из отдела личной охраны, и он работает самостоятельно. На прошлой неделе мы держали его под наблюдением целыми днями. Насколько нам известно, он не связывался ни с кем из нашего здания. Ему звонят по мобильному телефону, который нам никак не прослушать. Мы не знаем номера, но это точно не его собственный телефон. Мортенсон встречался с тем блондином, личность которого нам пока не удалось установить». Эдклинт нахмурил лоб. В тот же миг в дверь постучал Андерс Берглунд, сотрудник, приглашенный в новое оперативное подразделение и раньше работавший в финансовой полиции. «Мне кажется, я обнаружил Эверта Гульберга», — сообщил Берглунд. «Заходи», — сказал Эдклинт. Берглунд положил на стол обтрепанную по краям черно-белую фотографию. Эдклинт с Фигуэролой стали ее разглядывать. На ней был изображен мужчина, которого они оба сразу узнали. Это был легендарный полковник-шпион Стиг Веннерстрём, и его вводили в дверь два крепких, одетых в штатское полицейских. Это фотография из издательства «Олен энд Окерлунд». Она была опубликована в журнале «Се» весной 64 года. Ее сделали в связи с судебным процессом, на котором Веннерстрём был приговорен к пожизненному заключению. Вот оно что. На заднем плане видны три человека. Справа комиссар Отто Даниэльсон, арестовывавший Веннерстрёма. Да. Посмотрите на человека, который стоит чуть слева, за Даниэльсоном. Эдклинт и Фигуэролла увидели высокого мужчину с тонкими усиками и в шляпе, чем-то похожего на писателя Дэшела Хэммета. Сравните его лицо с паспортной фотографией Гульберга. Ее снимали, когда ему было 66 лет. Эдклинт нахмурил брови. «Я бы, пожалуй, не поручился, что это тот же человек. А я могу поручиться», — сказал Берглунд. «Переверните снимок». На обратной стороне фотографии имелся штамп, объяснявший, что она принадлежит издательству «Олен энд Окерлунд» и что имя фотографа — Юлиус Эстхольм. Карандашом был приписан текст «Стиг Веннерстрём с двумя полицейскими по бокам входит в Стокгольмский суд». На заднем плане «О. Даниэльсон», «Э. Гульберг» и «Х. В. Франке». «Эверт Гульберг», — сказала Моника Фигуэролла. «Он таки работал в ГПУ без...» «Нет», — возразил Берглунд. «По техническим причинам работать в ГПУ без он не мог, по крайней мере, когда делался снимок. Вот как? ГПУ без создали на 4 месяца позже. На этом снимке он по-прежнему принадлежит государственной тайной полиции». «Кто такой Х. В. Франке?» — поинтересовалась Моника Фигуэролла. — «Ханс Вильгельм Франке», — ответил Эдклинт. «Он умер в начале 90-х, а в конце 50-х, начале 60-х годов являлся заместителем начальника государственной тайной полиции. Он был своего рода легендой, как и Отто Даниэльсон. Я с ним пару раз встречался. Вот оно что, — сказала Моника Фигуэролла. Он оставил ГПУ без в конце 60-х. Франки не смог найти общий язык с Винге, и его чуть ли не уволили, когда ему было примерно 50-55 лет. Он открыл собственное дело. Собственное дело? Да, стал советником по вопросам безопасности для частных предприятий. У него был офис на площади Стуреплан, но он периодически еще читал лекции на занятиях по повышению квалификации в ГПУ БЕЗ. Там-то я с ним и встречался. Понятно. А что не поделили Винге и Франке? Они не сработались. Во Франке было что-то от ковбоя, ему повсюду мерещились агенты КГБ, а Винге был бюрократом старой школы. Потом, правда, Винге вскоре уволили, по иронии судьбы, за то, что он решил, будто Пальме работает на КГБ. «Хм», — произнесла Моника Фигуэролла, разглядывая фотографию, на которой Гульберг с Франке стояли рядом. «Думаю, нам пора снова поговорить с министром юстиции», — сказал ей Эдклинт. «Сегодня вышел «Миллениум», — сказала Моника Фигуэролла. Эдклинт устремил на нее пристальный взгляд. «Ни слова о Золоченко», — сообщила она. «Значит, у нас, вероятно, есть еще месяц до следующего номера. Приятная новость. Нам надо браться за Блумквиста. Он посреди всей этой каши, словно ручная граната с выдернутой чекой».